Отлично. Я хлопаю в ладоши и с восторгом на него смотрю. Раздевайся. 1. Выпученные глаза. 2. Кончики ушей краснеют. 3. Краснеет все лицо. 4. Ха-ха-ха. Синхронно засмеялись парни, а Невилл даже свалился на пол купе, держась за живот. Ну, вас, обиделся Рыжик и сделал шаг назад, чтобы сбить с ног Гермиону. Падение двух студентов было красочным и сопровождалось такими эпитетами литературного слова, что я даже решила парочку записать на всякий случай. Причем упали эти двое, весьма, хм, своеобразно. Не знала, что им нравятся классические позы. Что-то меня не туда понесло. Слезь с меня, возмущенно пискнула девочка, и Рон как ошпаренный подскочил с пола. Извини, буркнул парень, помогая девочке подняться. Дурак, тихо обозвала его Герми и вошла в купе, где мы втроем уже просто катались по полу. Хорошее начало года. Кто чем занимался летом? Интересуется Невиллу, когда мы уже были в пути в школу. Я в теплицах работал и вывел новый вид растений. Тренировался, спокойно выдал Драко. Стрельба из лука все лучше. Скосив глаза на меня, он добавил, особенно боевыми стрелами. Круто. Похвалил его Рон, проглатывая очередной кусок шоколадной лягушки. А я на метле летал почти все свободное время. Хочу попасть в сборную факультета. Правда, Фред и Джордж постоянно хотели у меня ее отобрать, но я сам им ее давал. Я читала, улыбнулась Гермиона. Много. Особенно мне понравились твои книги, Гарри. Столько всего интересного для себя подчеркнула. Одни только древние руны чего стоят. А ты чем занималась? Обращается ко мне Невиллу, когда все замолчали. Я хмыкнула и полезла в сумку. Немного покопавшись в содержимом, я вытащила на всеобщее обозрение 4 небольших шарика красного цвета. Артефакты обогрева, объявляю я, раздавая камни ребятам. Самозаряжающиеся от вашей магии. Ты изучаешь артефакты, Рику? Удивился Рон, крутя свой артефакт в руках. Ага, киваю я, и не только. Но об этом как-нибудь потом. Это, я указываю на камень Невилла, ваши. Я их для вас изготовила, чтобы зимой было не так холодно в школе. Спасибо. В один голос поблагодарили они меня и, переглянувшись, тихо засмеялись. Краем глаза я заметила одну рыжую макушку и любопытный взгляд, заглядывающий через стекло двери в наше купе. Хмыкнув, я резко встала и, быстро проскочив все купе, открыла дверь. Цап, ой, пискнула Джинни в моих руках. А подглядывать и подслушивать нехорошо, улыбаюсь ей и затаскиваю в помещение. Под непонимающими взглядами ребят усаживаюсь на свое место у окна и сажаю, жалобно пискнувшую, девочку себе на колени. В моих руках девочка вела себя как мышка в лапах кота. Замерла и, кажется, боялась даже дышать. Поддавшись инстинктивному порыву, опускаю лицо к ее макушке и пару раз быстро втягиваю носом воздух, принюхиваясь. Вкусно пахнет. Фыркнув напоследок по давней привычке, спрашиваю ее, зачем подглядывала. Джинни тихо пискнула и попыталась вырваться и убежать. Ну-ну, я только крепче сжимаю руки, отчего та еще раз чуть громче пискнула и покраснела сильней. Хватит ее уже мучить, возмутилась Гринджер. А кто ее мучает? Невинно интересуюсь у нее. Я просто, пригласила. Да, пригласила ее на наши посиделки. А с учетом того, что места больше нет, пусть сидит так. Народ непонимающе переглянулся, так как места с учетом нашего еще мелкого возраста и соответственно малого размера еще дофига, но спорить почему-то никто не стал. И вообще, возмутилась я, негоже такой красивой девочке ходить с растрепанными волосами. Маниакально хихикая, я одной рукой залезла в сумку и, спустя секунду, на свет появляется страшный инструмент, расческа. О, рука лицо в исполнении Гермионы. Хе-хе, уж кому-кому, но ей-то известно, что бывает, когда я добираюсь до девичьих волос. Краткое воспоминание о времени, когда Гермиона была в гостях у Гаррота и решила узнать о тонкостях этикета. Пусти, не дергайся, больно, терпи, ай, ты сама попросила, спасите, Силенция. Грохот падающего стула и громкий стук каблуков, стоять, локомотор Мартис, бах, далеко собралась, конец воспоминания. Последовал целый час пыт, в смысле урока наведения марафета на голове. Вялые попытки вырваться со стороны девочки мною безжалостно пресекались и в конце концов совсем сошли на нет благодаря предупреждению Гермионы о том, что я, если мне надоест, могу и парализующие чары наложить. У нее в этом вопросе есть опыт. В результате экзекуции, разомлевшая от моих манипуляций, девочка обзавелась плотной сложно сплетенной косой до самых лопаток. Две тоненькие косички, идущие от ее висков, были закреплены на затылке небольшой заколкой. Проверив и перепроверив результат своих трудов, я, наконец-то, отпустила Джинни. Некоторое время, постояв посредине купе и потрогав свои волосы, девочка на меня как-то странно посмотрела, вновь вспыхнула в смущении и, сбивчиво поблагодарив, убежала обратно в свое купе. «Это было слишком жестоко», – прокомментировала Гермиона. «А, по-моему, все нормально», – высказал свое мнение Невиллу. «Ты просто не попадался Гарри в руки», – зябко поежившись, выдала девочка. «Эх», – мечтательно взгляд на побледневшую Гермиону, – «не, пущай жив, в смысле дождется своей очереди». Распределение на факультеты прошло штатно, почти, если не считать одного мелкого рыжего недоразумения, которое, опустив стыдливый взгляд, сейчас сидело рядом со мной. Эх, вот угораздило ее. Кратко сложившуюся ситуацию можно описать следующим образом. Лев в змеином гнезде, точнее котенок львицы. Да, не ожидал поступления на наш факультет одной из предателей крови, скривившись, прошипел один из парней с третьего курса. Предатели бывают разные. Смотрю ему в глаза и немного позволяю чистой ярости, что спит большую часть времени, выбраться наружу. Эффект закачаешься, народ вздрогнул. Особенно раздражают те, кто не уважает студентов со своего факультета. Парнишка побледнел, а Джинни еще сильнее опустила голову. Да, когда все начали разбредаться по гостиным, меня перехватил рыжий. Гарри, тихо позвал он меня в сторону, и когда мы отошли достаточно далеко, начал разговор. Это, я... попросить хотел, в общем, я присмотрю за твоей сестрой, прерываю его невнятную речь, наблюдая за группкой первокурсников-змей, что сейчас собирались около входа в обеденный зал, если кто посмеет ее тронуть. Тихий рык со стороны парня прервал теперь уже меня, однако, успокойся, в обиду не дам и в случае чего отволоку обидчика к вам в башню. Спасибо, кратко поблагодарил парнишка и утопал за своими. Быстро в нем начал пробуждаться дар, поясню, камень, который представляет собой артефакт обогрева, имеет еще одну дополнительную функцию, а именно у него стоит задача влиять на магическое ядро парня. Такую же функцию несут еще два камня артефакта. Единственным исключением является Невилл, так как его дар уже проснулся. Хмыкнув, я повернулась на каблуках и пошла за первогодками. Двигалась я достаточно тихо, чтобы первокурсники меня не заметили, и просто наслаждалась тем, как мелочь крутит башкой и старается одновременно слушать проникновенную речь старосты. Джемма же меня заметила и, махнув рукой, подозвала к себе. Догоняю старосту и иду рядом с девушкой. Как-то незаметно на очередном повороте Джинни умудрилась оказаться позади и тенью следовала за мной. Да, мало мне детского сада, так еще и мелкая прилипала теперь имеется. Кстати, имя. Джинни Уизли. Раса. Человек. Волшебница. Пол. Женский. Возраст – 11 лет, уровень – 7, опыт – 15,6%, ХП – 190, МП – 250, сила – 5, выносливость – 7, ловкость – 9, интеллект – 11, воля – 7, удача – 7, дары магии, маг жизни. Интересно, получается девочка полная моя противоположность? ХМ, так мы и шли в направлении гостиной нашего факультета, пока попались. Крикнул Пивс, выскакивая из-за угла с ночным горшком в руках, и кинулся в сторону первоклашек. Моментально взведенный в боевой режим мозг просчитал траекторию движения противника. Целью своей шутки это недоразумение выбрало Джинни как самую слабую и нежелательную особу на нашем факультете. Не уверена, но скорее всего его кто-то подговорил на это. Раньше, чем я успела осознать, что делаю, палочка оказывается в моих руках. Взмах. Невербальное заклятие. Полтергейст замирает в воздухе с удивленным выражением на лице, а я ухмыляюсь, смотря на гриффиндорское привидение. Кстати, я ни разу его еще нормально не рассматривала, и вот случай подвернулся. Тощий, будто его перед смертью не кормили ни разу, невысокий, он был одет в странную обтягивающую одежду. И да, на голове у него был шутовской колпак с бубенчиками. Рожа у него была до того неприятной, что так и подмывало плюнуть в это неестественно вытянутую карикатуру на лицо человека. Бр, позвольте представить вам нашу местную достопримечательность. Обращаюсь я к замершим первогодкам. Перрол Эйзвар, более известный в нашей школе как полтергейст башни факультета Гриффиндора, Пивс, Полное имя нашего полтергейста поведал мне Филч после того, как я помогла ему с ним справиться. Детвора с интересом рассматривает замершие привидения, а вот Джанна с интересом смотрит на меня. Весельчак, хулиган, не дающий школьникам своими проказами и шутками нормально заниматься и просто надоедливый индивид инфернального типа. Продолжаю я тем временем. Перрол, обращаюсь я к замершему привидению. Ты успел расслабиться за лето или мне это кажется? Взмах палочкой. Простите, пискнул полтергейст, когда заклинание дало ему возможность говорить. Не признал вас, уважаемая леди Поттер. Лицо нашей старосты вытянулось от изумления. Смотри у меня, Пивс, с улыбкой говорю ему. Детей нашего факультета не вздумай трогать, иначе проведешь весь год запертым в одном единственном помещении. Догадаешься в каком, или подсказать, не надо. Проблеял тот. Я все понял. Свободен, взмах палочкой, освобожденный Пивс, тихо завывая, скрывается в стене. Для справки, ночной горшок он аккуратно поставил возле стенки, через которую нас покинул. Как вы могли заметить, хмыкнула Джанна, леди Поттер держит наших привидений в рамках приличия только своим присутствием, и вы можете не бояться их проказ, в особенности со стороны Пивза. Ребята с восхищением на меня посмотрели. Идемте дальше, позвала их староста. Когда мы, дружной гурьбой, вошли в гостиную Слизерина, девушка в очередной раз напомнила первогодкам о том, что жить они теперь будут в своих комнатах, и повела девочек на женскую половину. Я же пошла к себе. Примечание к части. Беды тут не было, про ошибки не писать. 013. Изъятие дневника. Лохард. Пробуждение дара. Ночь. Лежу на кровати, пребывая в легком состоянии медитативного транса. Мысли мои текут медленно и лениво. Этот метод медитации заменяет мне полноценный сон. Однако злоупотреблять им нельзя ввиду опасности повреждения мозга. Перед сном я установила на дверь джин не следящие чары и принялась ждать. Довольно глупо думать, что девочка в первую же ночь побежит в туалет Плаксы Миртл, но чем черт не шутит, не ждать же мне Хэллоуина. Трень, в голове будто лопнула туго натянутая струна. Медленно поднимаюсь с кровати и накидываю на себя мантию жнеца. Жду несколько минут и выхожу из комнаты. Неспешная прогулка до выхода из гостиной. Выхожу и иду на третий этаж уже в форме призрака. На втором этаже возле женского туалета в нерешительности стоит Джинни и держит в руках черный дневник. Обхожу ее со спины и жду. Некоторое время девочка собирается с силами и толкает дверь. Встав перед многострадальным умывальником, девочка взмахивает палочкой и что-то произносит, но не на парслинге. Просто какое-то заклинание активации. Умывальник приходит в движение и открывает проход в тайную комнату. Девочка прыгает в трубу, а я следую за ней, выждав 15 секунд. После спуска я вновь пристроилась за девочкой тихой тенью, следуя за жертвой интригой многоходовых комбинаций. Идти приходится довольно долго и часто наш путь оканчивается тупиком или затопленным туннелем. Каждый раз, когда это происходит, девочка обращается к дневнику и, выслушав, вычитав инструкции, возвращается на последнюю развилку, что мы прошли. Но вот мы проходим мимо старой сброшенной кожи змеи переростка, а потом мы подошли к узнаваемой круглой двери с металлическими змеями на ней. Девочка вновь взмахивает палочкой и что-то шепчет, но я опять не расслышала, что именно. Змея в самом низу замка начала свой бег по кругу, и спустя пару секунд дверь с тихим скрипом начала открываться. Войдя в огромную комнату, Джинни вздрогнула и замерла, рассматривая высокие, теряющиеся во мраке, колонны, обвитые каменными змеями. Освещение в зале выполняли роль те же светильники, что и в нашем общежитии. Зеленые мрачные огни заставляли плясать тени таким образом, что казалось, будто змеи на колоннах шевелятся. Мило, нервно сглотнув, девочка пошла дальше, вглубь помещения. Следуя за ней, я с интересом и восхищением рассматривала мастерскую работу основателя. Кто бы, что ни говорил, но основатели были действительно мастерами магии. Вот и статуя Салазара Слизерина. Да, по Фрейду, однако. Какое-то время девочка стояла и, раскрыв рот, смотрела на величественную статую волшебника, ноги которой были погружены в воду бассейна по колено. Пф, вырывается у меня против воли. Джинни Уизли. Все шло именно так, как говорил Том. Вначале она должна была дождаться времени, когда все лягут спать, и только потом, следуя строгим указаниям самого Тома, идти на третий этаж в женский туалет. Том сказал, что по ночам Плакса Миртл покидает свой обитель, чтобы погулять в лесу школы. Вначале было невероятно страшно, но заклинание, которым новый друг ее научил, позволили держать подальше от нее кошку старого Филча, и она смогла беспрепятственно добраться до туалета. Но она никак не могла избавиться от чувства, что за ней кто-то наблюдает, но никого рядом не было, сколько бы она ни проверяла. Прогулка по подземельям Хогвартса была тем еще испытанием, и Джин не думала, что вот-вот плюнет на все и вернется, но Том постоянно ее убеждал идти до конца. Все же ее старания дали свои плоды. Зал тайной комнаты поражал своим ужасным великолепием. Да-да, именно ужасным великолепием. Поежившись, девочка проследовала к статуе, и тут кто-то рядом с ней очень знакомо фыркнул. Не успела Джин не обернуться на звук, как из ее рук вырвали дневник и волшебную палочку, а сама она от страха упала на пятую точку и зажмурилась. Но ничего не произошло. Кто бы ни отобрал у нее палочку, он не собирался на нее нападать. Собравшись с силами, Джин не открыла глаза и, лучше бы она этого не делала. Итак, с иронией в голосе произнесла Гаррота, рассматривая дневник в своей руке. «Я так понимаю, что ты не наследник Салазара Слизерина, но ты каким-то волшебным образом узнала про тайную комнату, где заточен настоящий ужас подземелья Хогвартса». Джинни нервно сглотнула и попыталась отползти от своего кумира. «Не заставляй накладывать на тебя связывающие чары», — тихо предупредила девушка, даже не посмотрев на нее. «Молодец», — прокомментировала она, как только девочка замерла без движения. «Мне вот что интересно, Уизли все на голову стукнутые или эта черта характера проявляется только в некоторых представителях?» Мрачно на нее посмотрев, Гаррота спрятала книгу в складках своей странной черной, переливающейся серебром, манти. «Сейчас мы вернемся в общежитие», — голосом, не требующим возражений, произнесла она, — «и делаем вид, что ничего не произошло». «Поняла», — быстро закивав, Джин не согласилась. «А что еще остается делать, когда стоящая перед тобой девочка, которой ты восхищаешься столько лет, оказывается не такой светлой и доброй, как уверял тебя дедушка Дамблдор? Ну не может добрая девочка так смотреть». «Отлично», — мрачно констатирует Гаррота, хватая ее за воротник и неожиданно легко поднимая на ноги. «Пошли». Понуро опустив голову, Джин не только и могла, что тихо проклинать себя за то, что только что разочаровала героиню волшебного мира, сама не замечая, она тихо расплакалась. «Не знаю, о чем мог думать тот, кто дал ей дневник, но он только что получил очень жирный минус в свою копилку. Если это ДДД, то счет к нему только растет. Назад мы выбрались тем же способом, что и попали внутрь. Я просто использовала крылья и подняла нас с Джинни наверх, где девочка вновь использовала заклинание отпирания секретного хода. Обратная дорога прошла спокойно, но когда мы вошли в гостиную факультета, Джинни сразу как-то сдулась и, опустившись на колени, принялась плакать. «Да, и, иронично интересуюсь я у нее, это меня не проймет, хнык», шмыгнула носом девочка. «Ты меня теперь ненавидишь». «Да, дважды, с чего такие выводы?» «Я, шмык, тебя разочаровала». «Да, не удерживаюсь и говорю это вслух». «Встань», максимально мягко прошу ее. Некоторое время девочка старалась унять свою истерику, но, все же справившись, она поднялась. «Посмотри на меня», полуприказала я, но она не осмелилась. «Посмотри, на, меня, грубее приказываю я, и вот на меня смотрит пара покрасневших глаз с малахитовым цветом радужки. А теперь слушай меня очень, очень внимательно». Под моим взглядом девочка замирает как жертва перед удавом. «Это, я демонстрирую ей дневник, очень опасный и темный артефакт, оставленный сама знаешь кем». Девочка вздрагивает и делает шаг назад. «Я не виню тебя в том, что ты оказалась под его воздействием и полезла в подземелье. Но, я вновь прячу дневник в складках мантии. Поклянись своей магией и жизнью, что никому не расскажешь без моего разрешения о том, кто забрал у тебя дневник. Клянусь», выдает седьмая. Вспышка света, и на ее запястье появляется тонкий браслет. «Хорошо», расслабленно киваю. «Я не ненавижу тебя, Джинни», спокойно выдаю ей. «Просто ты стала жертвой случая». «Но», девочка пискнула и замолчала, опустив взгляд. «У меня к тебе просьба», привлекаю я ее внимание. «Когда позову, ты придешь и расскажешь всем, кому я позволю, откуда у тебя дневник темного лорда. Договорились?» Джинни быстро-быстро кивает. «А теперь», я ей мило улыбнулась, «марш в постель», мягко приказала я ей. Проследив взглядом убегающую девочку, вновь достаю на свет черную тетрадку. «Долго еще будешь прятаться?» «Как?» — тихо возмутился Драко, скидывая свою недешевую мантию-невидимку. «Я же побрызгал на себя беззапаховым зельем. Сопишь слишком громко», меланхолично отвечаю я. «Мнение, это действительно, то, о чем я думаю». Нервно сглотнув, мальчик указал на дневник. «Зависит от того, о чем ты думаешь. Это личная вещь, сама знаешь кого. Ты даже не представляешь, насколько она личная для Волди», — тихо хихикнула я. «Но об этом мы поговорим позже. Прячу книжку в мантии. Для начала мне нужно кое с кем поговорить и кое-что уточнить. Потом я все расскажу. Тебе, Невиллу, Гермионе, Рону и еще парочке разумных. Ты уверена, что стоит привлекать посторонних?» С сомнением интересуется Малфой-младший. «Уверена, что им, по крайней мере, стоит дать шанс», — хмыкаю я. «Кстати, я указываю на стенные часы. Нам спать осталось 2 часа. Блин», — встрепенулся мальчик и убежал к себе в комнату. Проводив наследника рода ироничным взглядом, я пошла к себе. Спать, во временном иллюзорном барьере. Хе-хе. Утро 2 сентября. Все первогодки сонные и вялые, а Джинни, сидящая рядом со мной, так вообще больше походила на амебу. Вяло ковыряясь в каше, она почти ни на что не реагировала. Утренняя почта, в отличие от канона, никакими громовещителями приправлена не была, так что свое письмо от продавца нелегальных палочек я спокойно спрятала в кармане мантии. Потом прочту. А, нет, без громовещителя не обошлось. Красный конверт с гербом Уизли аккуратно спикировал на наш стол прямо напротив Джинни. Но прежде чем тот успел раскрыться, я взмахнула палочкой и спалила его к чертям. Тишина. Одногруппники удивленно смотрят на остатки пепла на столе. «Не люблю шум», — спокойно объяснила я ребятам с моего факультета и продолжила утреннюю трапезу. После завтрака мне пришлось оставить Джинни, так как, по объективным причинам, я не могу постоянно быть рядом. Как ни крути, но курсы у нас разные и, соответственно, уроки. «Ты хотела с нами поговорить, Гэр?» — вырвалось у меня, когда двое из ларца выскочили из-за поворота. «Джордж, Фред, я вас когда-нибудь убью». «Не убьешь», — весело улыбнулся Джордж. «Ты нас любишь», — копируя улыбку брата, выдал Фред. «А я, любя, кровожадно улыбаюсь им. Я нежно вас зарежу и делаю шаг в их сторону, доставая палочку». Окружающие нас студенты с интересом смотрели за назревающим шоу. Действительно, где это видано, чтобы студенты 4-го курса так бледнели от угрозы второкурсницы? «Ой», — выдал Джордж, делая шаг назад. «Бежим», — вынес вердикт Фред, и парни, как по команде, рванули по коридору, стараясь за максимально короткое время убраться от меня как можно дальше. «Стоять», — крикнула я им вдогонку и рванула за ними. Под громкий смех студентов с разных факультетов я гонялась за этими двумя почти 20 минут. Парни проявили просто чудеса изобретательности и изворотливости, но я их все равно не теряла из виду. Но вот мы оказались на 3-м этаже и, совершив 3 круга почета, дружно ввалились в выручай комнату. И Фред тяжело дышал, уперев руки в свои колени. «Это», — хрипел Джордж, — «было обязательно, ПФ», — фыркаю я, доставая из кармана мантии бодрящее зелье. Пару минут парни с удовольствием пили свои напитки, после чего дружно выдохнули. «И откуда у тебя столько сил?» — с интересом спросил Джордж. «Не смеши мои тапочки, Джордж», — вновь фыркаю я, — «пяткам щекотно. Для меня это обычная разминка». «Это я, Джордж», — возмутился Фред. «Обломись, Фред, я вас различаю. И как ты это делаешь?» — удивился Джордж. «Фред симпатичней», — хмыкаю я, идя к подготовленному комнатой столу и 3 стульям. После моих слов последовала легкая потасовка между парнями, после чего они синхронно сели в свободные кресла. «Так о чем таком ты хотела поговорить, что нам пришлось наворачивать круги по школе в наш выходной?» — спросил меня Фред. «Вопрос серьезный, но вначале», — мрачно отвечаю на поставленный вопрос и протягиваю руку. «Палочки». Удивился Джордж. «Зачем, Фред?» «За шкафом», — рыкнула я на них. «Палочки, это важно. Парни протягивают мне свои инструменты, и я закрываю их в экранирующей магию шкатулки. Вот теперь и поговорим», — киваю я. «А почему ты свою палочку не спрятала?» — обиженно интересуется Фред. «Моя не имеет надзора», — хмыкаю я. «Я считаюсь совершеннолетней». «Забыли, точно», — почесав макушку, выдал Фред. «Вначале у меня вопрос. Как вы относитесь к своей сестре?» — «Глупый вопрос», — кривится Джордж. «Мы ее любим», — конечно же, возмутился Фред. «Тогда так», — я устало потираю пальцами переносицу. «Как вы отреагируете, если кто-то попытается навредить вашей сестре?» Я ошикнула от удивления, когда парни, как только услышали мой вопрос, мгновенно из разгильдяев превратились в 2 совершенно серьезных молодых человека. Мне даже показалось, что в их глазах мелькнуло что-то очень нехорошее. Даже меня пробрало. «Кто?» — глухо произнес, прорычал Фред. посмел, отзеркалил интонацию в голосе брата Джордж. Да, я с удивлением на них посмотрела. Я отвечу на ваш вопрос, но должна быть уверена, что дальше этой комнаты информации о нашем разговоре не выйдет. Ты хочешь взять с нас неприлежный обед, уточнил Фред. Именно, киваю я. Вы даете обе молчание, а я в свою очередь отвечаю на ваш вопрос и последующие за ним. Но при нашем разговоре будут присутствовать еще несколько студентов, в том числе и Джинни. Странные у тебя условия, хмыкнул Джордж. Значит так, в эту субботу вы приходите, выручай комнату, и уже вместе со всеми будем на эту тему разговаривать. Договорились? Договорились. Синхронно кивают близнецы. Сижу после обеда во дворе и никого не трогаю. Мысли мои вновь текут вяло, но это не связано с медитацией, а просто мне пипец как лень сейчас напрягать мозги. Где-то на периферии зрения мелькает чья-то белобрысая макушка, и я, кажется, догадываюсь, кому она принадлежит, так как от канона меня еще никто не освобождал. Поднимаю взгляд и смотрю на, неуверенно переступающего с ноги на ногу, мальчугана в мантии с символикой грифов. Колин Криви, кто бы сомневался, новый студент и нервный папарацци нашей школы, который жуть как хочет получить фото подтверждение автограф, что я учусь в той же школе, что и он. Да, вот он, кажется, собрался с духом и делает шаг в мою сторону и, так и замер. Внимательно и слегка подрагивающе слушаю тебя, спокойно обращаюсь к пареньку, а тот от моего голоса вздрагивает. Не сердись, пожалуйста, потупив взгляд, выдал Колин. Я хотел, ну, я подумал, что ты не откажешься, если я сделаю снимок. На кой тебе снимок, Криви, сохраняя безразличное выражение на лице, спрашиваю его. Парнишка покраснел до кончиков ушей и выпучил на меня глаза. Да, фанаты такие фанаты. Только от одного осознания того, что кумир знает их имя, фанатов выворачивает наизнанку от счастья. Я, все про тебя знаю. Наконец нашел он в себе силы. И про твой шрам. И про то, как ты остановила сама знаешь кого. Хватит, прерываю я его, вставая. Ты ничего обо мне не знаешь, Колин, и вряд ли узнаешь, если будешь верить всему, что пишут в газетах и книгах. Я не героиня волшебного мира. Я простая студентка Хогвартса, как и ты, сирота, что взвалила на свои плечи обязанности главы рода Поттера, и теперь у меня куча проблем, помимо совершенно ненужных мне фанатов. Потому отбрось в сторону все, что ты про меня слышал, и сосредоточься на учебе, а не на мне. Маглорожденным волшебникам сложно приспособиться к чудесам волшебного мира, и они подвержены влиянию мнения окружающих. Парнишка стал еще краснее, отчего показался мне довольно милым, и я не удержалась от того, чтобы не потрепать его по белобрысой макушке. «Урок скоро начнется», — услышала я противный голос Локхарта. «Давайте, поторапливайтесь, быстрее, быстрее, вы же не хотите пропустить урок такого знаменитого волшебника, как я, Гр. Залажу в инвентарь и достаю одну из своих поделок, но честно, надеюсь, она не потребуется, и лох не настолько лох». Как только мы все расселись в кабинете Зати, Локхарт громко прокашлялся, и в классе стало тихо. Он протянул руку, взял тропой у троллей и поднял его, демонстрируя собственный подмигивающий портрет на обложке. «Это я», — начал он самовосхваление. «Несколько минут бреда, и он раздает всем листки с вопросами. Даю вам полчаса. Начинайте». 1. Какой любимый цвет? Ха-ха-ха. Очень смешно. Демонстративно откидываюсь на спинку стула и кладу перо на стол. Пару мгновений мы играем в гляделки, и лох не выдерживает. Что-то не так, мисс Поттер, лучезарно улыбнулось чудовище. Во-первых, специально для вас, профессор, я не мисс Поттер, а леди Поттер, спокойным голосом выдаю я, глядя на него с нескрываемым отвращением. Во-вторых, я пришла в школу получать знания о магии и волшебстве, а не для того, чтобы восхвалять самодовольного выскочку. Финиш. Сушите весла. В кабинете и так, до этого момента, стояла тишина, но после моих слов она вообще стала звенящей. ГХМ. Прочистил он горло. Мисс. Леди, поправляю я его. Леди Поттер, сдается он. Я имею звание рыцаря ордена Мерлина 3-го класса, почетный член Лиги защиты от темных сил. Лучшего преподавателя вы вряд ли найдете на всем свете. Угу-угу. Киваю я на его заявление. Как развоплотить призрака? Простите, удивленно переспрашивает он, улыбнувшись. Я спросила, как развоплотить призрака, полтергейста, инфернала в частности. Не понимаю, к чему. Просто ответьте на вопрос, профессор, фыркаю я. Как вы избавились от ирландского привидения? Какими заклинаниями? Я провел обряд очищения, выпейте в грудь, выдал лох, да. Я восторженно хлопаю в ладоши, но мои однокурсники вздрагивают, потому что никогда не видели, чтобы я так проявлял эмоции. А вот Малфой напрягся совершенно по другому поводу. Ах, наигранно прикладываю руки к груди. Как приятно знать, что предрассудки начали пропадать из умов Министерства магии, и в качестве преподавателя защиты от темных искусств выбрали темного волшебника. Немая сцена, все в шоке, а Малфой тихо трясется в приступе молчаливого смеха, однако он не забыл, незаметно для окружающих, достать свою палочку. ГХМ, вновь подавился тот воздухом. Я никакой не темный, я светлый волшебник. Как же так, выдыхаю я, и в моем голосе столько жалости к нему. Тогда как вы провели обряд очищения, если в перечне запрещенных к использованию ритуалов он указан как темное искусство? Тишина, хе-хе, но раз вы не использовали темное искусство, то тогда вы должны были использовать тройную связку, так, Остолбени, Аковерентум и Сарустес. Правильно, да, кивает профессор. Это так, хорошо, что вы это поняли, ми, леди Поттер. 10 баллов Слизерину, вау, вновь выдыхаю я, привлекая к себе внимание. И как часто вы готовы посещать Ирландию? Зачем мне это? Самодовольно выдал лох. Привидение больше не беспокоит моего друга. Вы лжец, профессор, мгновенно из девочки-фанатки, превратившись в себя тварь родимую. Я встала со своего места и начала собирать вещи. Завтра я отправлю официальное письмо в министерство с требованием, чтобы вы прошли официальную проверку знаний по своему предмету. Зачем? Недоумевая, спросил блондин. И куда вы собрались, мисс? Леди Поттер, вновь поправляю я его. Вы не знаете своего предмета. Да будет вам известно, профессор, не удерживаюсь от жеста великого Спаратуса, что связка Остолбени, Аковерентум и Сарустес сдает временный эффект. Произнесенные последовательно, они вначале парализуют призрака, потом лишают возможности управлять материальными предметами нашего плана и издавать звуки. Последнее заклинание Сарустес развеивает эктоплазму, и им требуется очень большой промежуток времени, чтобы собрать его вновь. Не очень сильные привидения тратят на это по нескольку лет. Наши, я имею в виду привидения Хогвартса, потратят на это пару часов, так как являются неотъемлемой частью самой школы и получают подпитку источника школы. Я проверял ваши. Приберегите этот бред для тупых дамочек, которые не видят дальше своего носа, припечатываю я его. Я не настолько тупа, чтобы слушать отговорки человека, который может только восхвалять себя любимого и больше ничего. Я, вы, рыкнула я на него. Как обезвредить мантикору? Резко задаю я еще один вопрос. Я, он запнулся на пару секунд, а потом выдал. Превратить какой-либо объект в мясо. Вы еще бы предложили отпилить себе руку и накормить ею мантикору. На моем лице играет откровенное презрение. Мантикоры разумные, их не обманешь таким трюком. Кроме того, они предпочитают есть своих жертв, когда те еще дергаются. Несколько девочек ахнули и побледнели от моих слов. Как обезвредить оборотня? Связывающим заклятием. Уже не так уверенно выдает это убожество. Ага, киваю. Каким? Виртутрилус. Впервые слышу, фыркаю я. Продемонстрируйте его в действии. Лох стоит на месте, даже не доставая палочки. Бледный. Левое веко начинает дергаться, а глаза затравленно бегают по кабинету. Я так и думала. Вновь фыркаю. Справиться с оборотнем можно несколькими способами. Первый. Если вы на открытой местности оказались перед оборотнем и по каким-то причинам не можете аппарировать в безопасное место, лучше всего использовать заклинание массового действия, то есть действующих по площади. Это наиболее эффективный способ хотя бы попасть по оборотню, так как эти существа двигаются крайне быстро. Второй. Если вы встретились с оборотнем в лесу, можно использовать окружение и заставить растение схватить или обездвижить оборотня, а потом заморозить, убить, парализовать. Дальше мне лень рассказывать, но волшебник, который хоть раз встречался с оборотнем и выжил, может сказать и показать больше, чем вы. Тишина. Мертвых только не хватает. С косами. Ага. Вы бездарность, профессор Локхарт. Выдаю я вердикты, развернувшись к нему спиной, иду в сторону выхода. Арабливи. Услышала я его голос, но прежде чем тот успел закончить заклинание, опус. Деревянный браслет на моей руке ярко вспыхивает и рассыпается прахом. Палочка мужчины вылетает из его рук и теряется где-то под партами, а я уже нацелила на него свой инструмент. В классе стоит просто удивительная тишина, но почти сразу после того, как я выбила палочку лоха, встает Малфой и тоже берет под прицел мужчину. Пару секунд спустя к нему присоединяется Рон. «Что?» – пискнула Дафна. «Кто-нибудь сходите, пожалуйста, за профессором Снейпом, прошу я своих однокурсников». «Я не ослышался», – мрачно интересуется Драко, как только пара наших девочек убежала в поисках декана. «Нет», – так же мрачно отвечаю я. «Он хотел наложить стирающие память заклинания на всех, кто сейчас в классе». «Ребята», – затравленно оглянувшись, Лох сделал шаг назад. «Вы все, Силенция», – затыкает его Рон, а я благодарно ему киваю. Ждать декана долго не пришлось. Буквально через 5 минут, после того, как девочки убежали за профессором, Снейп ворвался в кабинет Зати. «Я жду объяснений», – мрачно выдал он, глядя на меня, Рона и Драко. «Это, я протягиваю нашему декану небольшой кристалл личного изготовления. Расскажет лучше. Играй». Командую я волшебному диктофону. Несколько минут Снейп с мрачным выражением на лице слушал повтор всего, что было сказано в этом кабинете. С каждым словом на записи он мрачнел еще сильней, но когда услышал начало прерванного мною заклинания, вид у него был... Короче, Лох обосрался, буквально, очень. «Интересно», — мрачно выдал Снейп и посмотрел на меня, — «всем студентам вернуться в свои общежития и не выходить до тех пор, пока не поступит официальное распоряжение директора. Марш, Поттер, Уизли и мистер Малфой, останьтесь». Студенты Змеи и Грифов быстро собрали свои вещи и покинули кабинет в абсолютной тишине. «Все-таки, Снейп — это сила. Откуда у вас, мисс Поттер, данный артефакт?» — поинтересовался профессор, когда в кабинете не осталось никого, кроме нас троих, самого профессора и Лоха. «Летняя лабораторная работа», — спокойно отвечаю я, продолжая держать на прицеле Лоха, — «сохраняет в себе до 10 часов звуков, что имеют место быть от кристалла в радиусе 10 метров. Недоделка. Хранит запись в течение суток, после чего плетение записи разрушается, но кристалл можно использовать вновь после легкой перезарядки. Вообще-то, я хотела сделать плеер. Я могу взять вашу домашнюю работу в качестве доказательства», — немного удивленно спросил он, с интересом рассматривая белый кристалл. «Конечно», — легко киваю. «Профессор, да», — отвлекается он от артефакта, — «не хочу показаться невежливой, но мы втроем уже устали держать Локхарта на прицеле палочек. Я не врала, рука у меня уже действительно начала дрожать». Вместо ответа Снейп просто взмахнул палочкой в сторону Лоха и того, как тараном ударила о стену и оглушила. «Спасибо», — выдыхаю я, опуская палочку. «Ты понимаешь, к чему все это приведет?» — вскинув бровь, интересуется профессор у меня. «Скандал», — отвечает за меня мрачным голосом Малфой. «Грандиозный скандал. Я, конечно, благодарен вам, мистер Малфой, что вы понимаете, что нас ждет, но я обратился к мисс Поттер», — осадил его наш декан. «Как и сказал Драко, — говорю я, — нас ждет скандал, причем большой скандал». «Именно», — кивает профессор. «Однако оставлять безнаказанно только лишь факт попытки наложения обливиета на весь класс нельзя. Только в группе змей внезапно влезает Рон. Было минимум 5 чистокровных детей аристократов. Только сам факт попытки нападения на них равносилен самоубийству». Он удивленно почесал кончик носа. «Да, незадача.